«Я у тебя под окном сидел», — молвил Петр Степаныч. «Знаю», — спокойно промолвила Фленушка. «А когда свои речи вела, знала ли ты, что я недалеко?» — спросил Самоквасов. «Нет, не знала». «Значит, не то чтобы в посмех, от настоящего сердца, от души своей говорила?» «От всего моего сердца, ото всей души те слова говорила я», — ответила Фленушка. «Значит, что же?» «Сам разбирай». Призадумался Петр Степаныч. Оба примолкли. «Не чаял этого». «Не думал», — сказал он наконец. «Никогда не таила от тебя я мыслей своих». Тихо, с едва заметной грустью молвила Фленушка. «Всегда говорила, что в мужья ты мне не годишься. Разве не сказывала я тебе, что буду женой злой, неугодливой? Нечто не говорила, что такова уж я на свету родилась, что никогда не бывать мне кроткой, покорной женой. Нечто не говорила, что у нас с тобой будет один конец. Либо сама петлю на шею, либо тебе отравы дам». «Бахвалилась», — сказал Самоквасов. «Бахвалиться, хвастаться, самохвальничать». «Не из таковских я, не бахвалка», — перервала его Фленушка. «Прямое дело говорила. Вольно было не слушать речей моих». «Зачем же столько времени ты проводила меня?» — с жаром спросил ее Петр Степаныч. «Чем же я проводила тебя?» — вскинув пылающими глазами на Самоквасова, спросила Фленушка. «Как, чем?» «Обнимала, целовала. В перелеске под кустиком до утренней зари бывала, вместе с тобой просиживали. Тайные любовные речи говаривали», — с укором говорил ей Петр Степаныч. «Со скуки», — пожав плечами, холодно молвила Фленушка. «Так как же расставаться?» — подумав немного, сказал Самоквасов. «Самое лучшее дело», — молвила Фленушка. «Каждому свой путь дорога. Друг другу в тягость не будем. Побаловались — шабаш. Ищи себе невесту хорошую, а я... Ну, прощай». «Не чаял я этого», — в раздумье сказал Самоквасов. «Мало ли чего мы не чаем, мало ли чего мы не ждем», — грустно молвила Фленушка. «Над людьми судьба, Петр Степаныч. Супротив судьбы ничего не поделаешь». «Прощай, Флена Васильевна», — тихо проговорил Самоквасов и хотел идти. «Прощай», — едва слышно промолвила Фленушка, вся покраснев и низко склонив голову. И не сделал он пяти шагов, как, закинув назад голову, громким смеющимся голосом Фленушка ему крикнула: «Стой, Петя, погоди! Обещание не забудь!» «Какого обещания?» — спросил Самоквасов. «Забыл?» — с усмешкой молвила Фленушка. «Коротка ж, парень, у тебя память-то!» «Да ты про что?» — в недоумении спрашивал ее Петр Степаныч. «А насчет Василия-то Борисыча?» — сказала Фленушка. «Окрутить-то? Не бойся, окрутим. Сказано, сделано. От своих слов я не отретчик». «Ладно». И разошлись. Бойко прошел Самоквасов в обитель Бояркиных, весело прошла по двору Фленушка, но, придя в горницу, заперлась на крюк и, кинувшись ничком в постелю, горько зарыдала. И то было еще до отъезда Манефы на праздник в Шарпанский скит. Глава 16. Среди болот, среди лесов, в сторону от проселка, что ведет из Комарова в Осиповку, на песчаной горке, что желтеет над маловодной, но омутистой речкой, стоит село Свиблово. Селом только пишется, на самом-то деле погост. Погост Населенная местность, где церковь с кладбищем, но домов, кроме принадлежащих духовенству, нет.